Глава 20. Честно сказать, я немного удивился такому везению, хотя бойцы отряда отнеслись к этому как к само собой разумеющемуся. Скорее, тут уже сказывался опыт совместных боев в Могилеве, мощная вера в себя и свое дело и уверенность в командире. А такие вещи, ох, как нужны. Лично я склонен верить, что большинство поражений РКК было связано с тем, что не хватало какой-то психологической составляющей. Наверное, не верили своим командирам. Тут у меня под боком пример. Абсолютно разные люди, еще месяц назад неуверенные в себе солдаты, а сейчас хладнокровно положили элитное отделение немцев, хмыкнули и пошли дальше. Быстренько собрав в одну кучу оружия и боеприпасы, мы двинулись обратно к деревне. «Кукушка-2, это Феникс. Что там в деревне?» «Феникс, это Кукушка-2. В деревне наблюдается движение. В сторону леса направляется группа из 8 человек. Понятно. Отслеживайте их. Мы двигаемся к вам». Связавшись с группой усиления, я дал команду выдвигаться к деревне. Минут через 5 бега мы снова были возле деревни. Немцы, растянувшись цепью, бежали в нашу сторону. В деревне несколько раз выходил в эфир передатчик, видимо, вызывая уничтоженную группу. Мы все-таки выдали себя, и по нам из деревни открыли огонь из пулемета. Группа эсэсовцев поддержала пулемет и стала заходить правее, но попала сразу под огонь Миронова. Потеряв троих от снайперского огня, немцы залегли и стали обстреливать место, откуда стрелял Миронов. Малой, помня мою просьбу экономить патроны к ВСС, отложил винторез, взялся за СВД и устроил дуэль с пулеметчиками. Потом, как быстро они заткнулись, Малой в этой дуэли победил. Но к перестрелке подключались выдвигавшиеся к окраинам другие немцы. Плотность огня увеличилась, и вести прицельную стрельбу становилось все труднее. На каждую вспышку выстрела из леса отвечали 5-6 стволов. Я засел за деревом и аккуратно и экономично лупил по вспышкам из деревни из СВУ. «Феникс, это Кукушка-2. 4 человека справа проникли в лес, идут в обход. Нужна помощь». «Кукушка-2, это Феникс, вас понял. Иду на помощь. Отступайте в сторону основной группы». «Вас понял». Оставив Супонина, который короткими очередями работал по деревне из трофейного пулемета, и Малого, я побежал вправо, навстречу немцам. Сзади звук стрельбы изменился. В него вклинились хлопки винтовок Мосина и загрохотали еще 3 пулемета. Со стороны деревни нарастал звук моторов. Вероятно, к месту боя выдвигалась бронетехника. Связавшись с сержантом Марковым, я приказал без особой надобности АГС не использовать. С немцами мы пересеклись в 40 метрах от позиции Миронова. Опять в темном лесу у меня было преимущество – прибор ночного видения. Я первым выхватил гранату и кинул в их сторону. В темноте они не успели среагировать, и взрыв оборонительной эвки раскидал тела. Выскочив из-за дерева, я чуть не угодил под очередь из автомата одного из выживших. Взрыв контузил стрелка, и очередь прошла чуть в стороне. Я инстинктивно успел упасть на землю и откатиться за дерево. Немец стал истерично стрелять из автомата в мою сторону. Выхватив еще одну гранату, я кинул ее в сторону стрелка. Снова взрыв. Перекатился за другое дерево, перебежал чуть левее и практически в упор столкнулся с отползающим немцем. Я больше с испугу, нежели от обдуманного действия, нажал на спуск автомата. Очередь на весь магазин прошлась по стоящему на четвереньках немцу. Видимо, вымещая свой мимолетный страх, я продолжал стрелять в него, пока не закончился магазин. Но быстро опомнившись, упал на землю, переполз к дереву и, выхватив из кобуры пистолет, пробежался по раскиданным немцам, делая контрольные выстрелы. Раздался топот, и из-за деревьев появился запыхавшийся Супонин с пулеметом наперевес. Наткнувшись на направленный на него ствол пистолета, он остановился, но, разглядев такое же лохматое чудовище, как и он, вскрикнул: «Товарищ капитан, это я, Супонин!» «Все нормально, идем в деревню по левому флангу, там нас как раз не ждут». Связавшись с Мироновым, я приказал ему идти с нами. А бой разгорался. Со стороны деревни из бронетранспортеров долбили пулеметы и несколько раз хлопнули выстрелы танковой пушки. Бой переходил в затяжную форму, а при численном перевесе противника это грозило большими потерями. Благодаря отсутствию освещения потери были пока незначительны, и, немедленно дав команду на отступление в лес, я двинулся с Супониным, Мироновым и Воропаевым к левому флангу, откуда в лес просочились немецкие разведчики. По докладу Маркова, у них было 2 раненых, 1 тяжело. Отряд отошел вглубь леса метров на 200. На экране остался Малой, который своей снайперской стрельбой не давал немцам успокоиться. До рассвета еще оставалось пара часов, и время похулиганить было. Выглянув из кустов, я увидел, что на окраине села стоят два бронетранспортера, и с них работают пулеметы. В стороне на поле выехал немецкий танк «Троечка», и периодически поливая лес из курсового пулемета, постреливал из своей пушечки. Судя по тому, с какой яростью немцы расстреливали лес, Малой с отрядом усиления прорядил их неплохо. Как он доложил по радио, немцы попытались подобраться поближе и устроить атаку. Но в чистом поле идти на двух снайперов – дело весьма неразумное. Они это поняли, но чуть позже, когда, потеряв шестерых человек и расчет пулемета, отступили под прикрытие брони и домов. В такой ситуации от них можно было ожидать попытки опять обойти и вступить в непосредственный огневой контакт, а не устраивать перестрелку с парой снайперов, которые не дают пехоте и носа поднять. Причем темнота делала картинку боя весьма неприятной для немцев. Их командир не спешил с активными действиями, ожидая рассвета. Потеря двух групп воспринималась ими как наличие в лесу крупных сил русских. Наверное, уже вызвали подмогу. Но в мои планы это не входило. Поэтому под шумок по левому флангу нашей группе удалось просочиться ближе к деревне, незамечен. Приказал Малому контролировать правый фланг, чтобы не обошли с тыла. Мы попытались подойти поближе к бронетехнике. Когда бой стал затихать, из леса для порядка несколько раз тякнул автоматический гранатомет. Оба пулемета на бронетранспортерах опять начали истерически обстреливать лес. Одна из гранат попала в сарай, и он загорелся, неплохо освещая немецкие позиции. Из леса, но из другого места, опять несколько раз хлопнул гранатомет, и одна из гранат попала в хорошо освещенный пожаром бронетранспортер. Взрывом повредила щиток пулемета и убила пулеметчика. Такой прыти от русских немцы не ожидали, и начали отводить технику под прикрытие домов, дожидаясь рассвета и подкрепления, чтобы посчитаться с наглыми русскими. Но на попытку обойтись все-таки решились. Малой, переместившись на правый фланг, разглядел непонятное движение и, завалив для приличия парочку особо ретивых, пересек на корню все планы по окружению. Получилось, что вся инициатива в этом бою перешла к нам, и было бы грехом не воспользоваться такой ситуацией. Я дал Маркову команду организовать тревожащий огонь по немцам из леса, направить к нам на левый фланг для усиления трех человек с автоматическими гранатометами. По моим подсчетам, немцев оставалось не более двух десятков, и при правильном подходе можно было бы с ними совладать. Основной проблемой оказался немецкий танк Т-3, который был пока неуязвим для нашего оружия. А чтобы ее уверенно поразить из РПГ, к нему нужно подобраться метров на 50. Короткими перебежками удалось добраться до крайних домов на левом фланге. Здесь мы лоб в лоб столкнулись с небольшим немецким заслоном из трех человек. Они, похоже, ожидали своих разведчиков и увидели парочку лохматых чудовищ, причем в тот момент, когда мы к ним подобрались почти вплотную, на дистанцию уверенного поражения из нашего оружия. Эффект неожиданности и тут нам помог. Три скромсанных пулями тела стали доказательством этому. Теперь у нас появилась возможность зайти во фланг к немцам, или даже, если повезет, то и в тыл. Что мы и сделали. Пришлось углубиться подальше в деревню, обойти несколько домов, и это дало возможность попасть в тыл к немцам. Возле колодца лежали несколько раненых, и им оказывали первую помощь. За домом тарахтел двигатель танка, и оттуда периодически раздавались короткие прицельные пулеметные очереди. Экономили патроны. Очень даже ничего вышли. Сейчас посчитаем оставшихся немцев. Видимо, это входит в привычку. Опять в первую очередь досталось санитару. Тот получил очередь в грудь, завалился на спину и задрыгал ногами. Раненые, кто был не из тяжелых, попытались что-то сделать, но тут же затихли, получив по пуле из автоматов с глушителями. Обезопасив тыл и оставив там Воропаева с автоматом для прикрытия, мы двинулись во фланг к немцам, обороняющим деревню. Возле танка в кустах прятались четыре человека с винтовками и, периодически поднимаясь, стреляли в сторону леса. В этом, наверное, и состоит искусство войны – ударить там, где не ждут. Выстрелы, звук которых был сильно ослаблен глушителями, быстро успокоили всех четверых. Кивнув Супонина, чтобы прикрывал, я взобрался на танк, постучал рукояткой автомата в люк, и когда его открыли, кинул туда сразу две гранаты, спрыгнув как сайга, вместе с Супониным побежал от танка. Детонировавший боекомплект оторвал башню и сильно дал по ушам. Ну вот теперь точно начнется. Взрыв танка — вещь совсем необычная, и теперь сюда сбегутся все, кому не лень. Немцы не заставили себя долго ждать. Человек 6 выскочили из переулка и попали сразу под огонь пулемета. Пару раз тякнул автоматический гранатомет. Туда же полетели несколько ручных гранат. Положив передовую группу, мы побежали по переулку к следующему проезду, где стоял поврежденный бронетранспортер. Передвигались грамотно вдоль забора. Выбежавшие из-за угла два эсэсовца, волокущие пулемет, тут же были застрелены. Все же глушитель в условиях такого боя дает большое преимущество. Но на этом наше везение кончилось. Из-за угла вылетела граната. Мы все попадали на землю чуть раньше, чем раздался взрыв. Но оглушило качественно. Рядом кто-то застонал, но времени выяснять не было. Выхватив из разгрузки последнюю гранату, я закинул ее через забор в сторону противника. Оттуда как раз раздавалось несколько выстрелов, и опять пришлось упасть на землю. Сразу после взрыва я выглянул из-за угла и увидел двух оглушенных немцев. Один стоял на коленях и держался за голову, а второй уже наводил на меня винтовку. Мы выстрелили практически одновременно. Но в этот момент Супонин ударил меня в спину, и я покатился по земле. Немец попытался перезарядить винтовку, но выскочивший Миронов почти в упор из СВД два раза выстрелил ему в грудь. Супонин присел у заборчика, опустил голову и завалился на бок. «Твою мать! Воропаев, помоги Супонину!» И все бросились к бронетранспортеру. Я дал несколько очередей в открытые задние двери, но там никого не было видно. «Миронов, гранату! Мои закончились!» Тот понял сразу, выхватил из-под сумка РГДшку и закинул ее в бронетранспортер. Раздался взрыв, что-то вспыхнуло, и бронетранспортер разгорелся, как факел. Скорее всего, там были канистры с горючим. Бойцы установили АГС, направив его вдоль прохода. Один из них забрал пулемет Супонина и пристроился сбоку. Я наклонился к Супонину и вопросительно глянул на Воропаева. Тот молча посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. Стало тоскливо. Еще один друг погиб. Снять с него оружие, боеприпасы, приборы. Воропаев, ты отвечаешь. Есть. Тут рядом захлопал АГС и дал несколько очередей пулемет. Немцы попытались прорваться. Загнав в автомат новый магазин, мы уже с Мироновым в паре двинулись вперед. Тут за домами разгорелась перестрелка, раздалось несколько взрывов. Это Марков со своими бойцами пошли в атаку и напали на немцев с правого фланга, где Малой их неплохо потрепал. Немецкий командир, решив, что по фронту был отвлекающий огонь, а по правому флангу началась атака, бросил всех бойцов на нас, что дало возможность Маркову с четырьмя бойцами подобраться поближе, закидать немцев гранатами и броситься в атаку. Несколько немцев попытались прорваться через нас, но АГС быстро положил этому конец. На фоне светлеющего неба из леса появились наши бойцы, и цепью с автоматами и винтовками наперевес и с криком «Ура!» побежали к деревне. Это Вяткин, услышав по радиостанции наши переговоры, поднял всех, способных держать оружие, и бросился на помощь. После взрыва гранаты меня неплохо оглушило, и, потеряв гарнитуру, которая болталась на проводке, я не слышал их вызовов. Только вид довольного Маркова с МП-40 и немецким панцумком для магазинов на поясе и его пояснения помогли мне понять полную картину боя. Надо сразу брать ситуацию под контроль. «Марков, берешь АГС и три пулемета, готовишь засаду на въезде в село. Эти наверняка успели доложить про нападение. Вяткин, берешь бойцов и прочесываешь деревню, ищешь оставшихся немцев». Осмотрев всех убитых, мы так и не нашли офицера разведки. Зато я знаю, кто может прояснить ситуацию. Дом Перепутька нашли сразу. На улицах появились люди, которые с радостью смотрели на красноармейцев. Многие рассказывали, как немцы приводили пленных, пытали и затем расстреливали за селом.